Вопрос 342. Что такое сексуальная фрустрация? Мальчик и девочка из детского сада собираются перейти улицу. «А теперь дай мне руку», — говорит мальчик. «Хорошо», — говорит девочка, — «но я тебя предупреждаю, что ты шутишь с огнем». Из цикла «Ах, эти дети». Этим термином обозначают неудовлетворенное половое возбуждение, в результате которого у человека могут возникнуть обида, ощущение своей неполноценности, порой приводящие к неврозу. Неудовлетворенное половое возбуждение — результат, как правило, неправильного сексуального поведения или наличия каких-то болезней, как соматических, зависящих от организма, так и психических. Только врач может правильно поставить диагноз, наметить пути лечения, избавить от заболевания. И тогда у вас не возникнет фрустрации на сексуальной почве.